То, что произошло, произошло помимо ее воли и желания. Теперь она, конечно, должна была раз и навсегда разобраться со своими чувствами к Дику и к покойному мужу, чтобы не мучиться сознанием собственной вины. «Просто я ничего подобного не ожидала», — объяснила она, отдышавшись. «Ты не поверишь, но я тоже ничего подобного от себя не ожидал», — смущенно признался Дик Вебстер. «Это просто случилось, и все. Ты удивительная женщина, Лиз». «О, нет». Она улыбнулась, думая о том, как должно быть смешно они выглядят со стороны. Впрочем, в этом стоянии на темном крыльце были свои преимущества. Во-первых, они не видели лиц друг друга. Во-вторых, здесь их не могли слышать дети. Лиза без того была неловко, а если бы дети узнали о том, что только что случилось, она бы и вовсе сгорела со стыда. А Дик, словно для того, чтобы еще больше усилить то, что они сейчас испытывали, поцеловал ее снова, и Лиза ответила ему с еще большим пылом. «Боже, что мы делаем?» — задыхаясь, пробормотала она, когда Дик наконец выпустил ее. «По-моему, мы целуемся», — ответил он просто. Но оба чувствовали, что за этим поцелуем в темноте стоит нечто большее, чем праздное любопытство или физическое влечение двух тел. Это было непреодолимо. Не только касание губ, но и единение душ. И в Лизе, в Дике было множество черт и черточек, которые объединяли их, хотя в целом они были очень разными. Дик предпочитал отношения не продолжительные и легкие, а в ее жизни главными ценностями были устойчивость и постоянство, солидность. Дети, карьера, крепкий брак — вот чем она дорожила. Те же Джин и Кэрол работали у нее много лет, потому что Лиза избегала перемен. В ее жизни не было ничего временного. Дик отлично это знал и все же готов был рискнуть. Он, правда, пока не мог бы ответить, будет ли Лиз для него чем-то временным, проходящим. Обычно его влекли женщины совсем иного склада, те, с которыми легко было сойтись и также легко расстаться. Они не оставляли в его душе никакого следа. «Знаешь, — сказал он негромко, — давай не будем форсировать события, еще не стоит много об этом думать, ладно? Пусть все идет своим чередом, а мы посмотрим, что из этого выйдет». Лиз кивнула в ответ. Она не знала, что тут можно сказать, что ответить, а главное, она не знала, должно ли произойти что-то еще. Когда Дик уехал, а Лиз вошла в дом, ее охватило острое чувство вины. Ей казалось, она изменила Джеку, предала его. Напрасно она твердила себе, что его нет, что он ушел и больше никогда не вернется. Если все так, тогда почему, целуя Дика, она испытывала столь сильную неловкость? Почему ей казалось, что она совершает что-то запретное? И почему, наконец, этот поцелуй казался ей одновременно и горьким, и сладостным? Воспоминания о том, что произошло между ними, смущали и тревожили ее. Лиз долго не могла заснуть, ворочаясь сбоку на бок и вздыхая. Она думала о Дике, о Джеке, о том, что она наделала, и о том, чем все это может закончиться, что ожидает их всех в будущем. Утром Лиз встала, чувствуя себя совершенно разбитой. Она сумела ненадолго забыться сном лишь перед самым рассветом. Теперь ей отчаянно хотелось спать, но бессонная ночь не прошла даром. Лиз почти решила, что ей не нужны лишние сложности, и что самым разумным в ее отношениях с Диком было бы вернуться к обычной дружбе. Она, правда, не знала, было ли ее решение правильным, но это было лучше, чем никакого решения. Лиз почувствовала себя много спокойнее. Ее спокойствие, однако, было вдребезги разбито, когда в 10 утра ей снова позвонил Дик. «Я много думал о тебе», — сказал он, — «и мне показалось, что я должен тебе позвонить». «Зачем?» — спросила она. «То есть я хотел спросить, почему ты так решил? Мне нужно узнать, что ты